Опочинин обиделся и уехал. Это была их первая крупная ссора. Он имени Мочалова не мог теперь слышать равнодушно. Как женственная натура, Опочинин любил сцены. Любил упреки, намеки, признания, объяснения, даже слезы. Он часто плакал на плече у своей Нади и любил, чтобы она его утешала. Он постоянно требовал доказательств любви. Он постоянно спрашивал ее: «Любишь ли ты меня, как прежде?» «Дитя!» — умиленно вздыхала она, забывая, что он на 18 лет старше ее. Любовь совершила это чудо, и он сам чувствовал себя рядом с нею не столько стареньким, сколько маленьким и беспомощным. И сила ее духа восхищала его. Она никогда не плакала сама, ни ссорясь, ни мирясь. Ссорясь, сдвигала темные брови и держалась королевой. А мирясь, кротко ласкала его, всегда снисходя, всегда жалея. Она не заметила, как и когда эти материнские чувства сменили восхищение его внешностью и ее бурную, ревнивую страсть. Она никогда не спрашивала его: «Любишь ли ты меня?» Она знала, что он живет только ею, что он дрожит над своим счастьем, и ревновать его даже к семье давно перестала. Чтобы быть счастливой, чтобы всецело отдаться своему творчеству, ей не нужно было сцен и волнений. Это только мешало работать и жить. Стремление выявить себя в мире никогда еще не говорило с большей стихийностью в душе Нероновой. Глубоко религиозная, хотя без прежней экзальтации и мистицизма, она в основе своей натуры оставалась жизнерадостной язычницей. И эта черта алой горячей кровью окрашивала теперь все ее миросозерцание, все ее чувства и отношения, все ее ликующее творчество, которому она отдавалась с опьяняющей радостью. Изменилась сама душа ее творчества. Если раньше она излучала любовь и верность, нежность и целомудрие, теперь она стремилась выразить чувственность и страсть. Когда-то любимыми образами ее были Офелия, Корделия и Луиза Миллер. Теперь она выбирала роли страстных и ревнивых или мстительных и честолюбивых женщин. Тисба, леди Мильфорд, леди Макбет, Медея, Мария Стюарт. Вот в чем надо было видеть ее теперь, чтобы понять, как вырос и углубился ее талант, чтобы правильно судить о мощи ее сценического темперамента. Если раньше от игры ее веяло задумчивой, утонченной женственностью, теперь в ее творчестве слышалось могучее дыхание стихийности. Оно было полно красок и трепета, и никто в зрительном зале не мог бороться с очарованием этой женщины. Играя на сцене эти годы, она как бы искала возможности разрядить нервную энергию, удовлетворить какие-то смутные, непонятные ей самой порывы, которым не было места в ее уравновешенной жизни теперь, когда общество безмолвно признало как бы узаконенной ее связь с Опочининым. Когда смирилась враждебная партия с Додо и Микой во главе, когда словом «река» вошла в берега. «Знаете, маленькая подробность», — сказал ей Лучинин после ее бенефиса, где она выступила в своей любимой роли Тисбы, венецианской актрисы. «Когда я вижу вас на сцене, мне становится совершенно ясным, что ни я, ни друзья ваши, ни вы сами не знаете себя. Что такое? Вы слыхали когда-нибудь о раздвоении личности? Это очень интересно. Этим вопросом сейчас многие заняты в Англии. Мы все, друзья и поклонники, вот уже скоро 10 лет следим за вами с простительным любопытством толпы к таланту, к его личной жизни особенно. Вы что, милый мой, дерзости собираетесь говорить? О, сохрани Бог! Мы все преклоняемся перед чистотой вашей жизни. Помилуйте, разве вы похожи на актрису? Вы живете как простая обывательница, тихо, скромно, Вы работаете, ходите ко всеночной, говеете, презираете кутежи и мимолетные связи.